Глава 2. Сокровенный и легендарный источник материальной помощи. «Значит так», – деловито сказал медальон. «Где-то там, среди золотого хлама, лежит кошель. Мы, я и мой бывший владелец, именно за ним сюда и прибыли 10 лет тому назад. Крепко поиздержался тогда мой хозяин, в долги влез, да и старость уже была не за горами. Вот и решил он поправить свои дела разом, одним махом». Кружок на цепочке болтал без остановки, с явным удовольствием, пока Семен ходил вокруг Золотой горы, оценивающий мере ее взглядом. «И сунулся таки в эти проклятые хранилища. Ну, ты наверняка легенды о них слышал. Не мог не слышать, раз сам здесь. Вроде все он предусмотрел. Все необходимые путеводные и защитные заклинания понемногу раздобыл. Год работал как проклятый. Даже ни одного заказа не взял. Это за целый год-то. Не поверишь, пространственный адресок пришлось аж в пестром мире искать. Как-нибудь расскажу, напомни. Как мы там из одного местного колдуна этот адрес вытряхивали. То еще приключение было. И что же, все предусмотрел. Кроме блуждающего стражника. О нем даже в легендах не говорилось, представляешь? Наверное, потому, что рассказывать было некому после такой встречи. Вот тебе и результат. От хозяина одни косточки. А я на 10 лет из жизни выпал. Сходили за кошелечком, называется». Медальон саркастически захихикал. «Как кошель-то выглядит?» — поинтересовался Семен, начиная осторожно разгребать золотую кучу. «Какой он из себя? Размеры, вид. И вообще, зачем он нужен?» «Размер произвольный, по необходимости», — назидательно ответил медальон. «Это же кошель, хранилищный кошель, кожаный. Из него в любое время и в любом месте можно вынуть ценности, лежащие в конкретном хранилище, в том, к которому этот кошель привязан. Ты что, легенд не слышал?» — удивился кружок. «Ничего я не слышал», — огрызнулся Семен, с трудом переворачивая тяжелую золотую вазу. «Я вообще в ваших мирах впервые. Я, понимаешь, час тому назад еще водку с пивом пил и слыхом не слыхивал ни про ваши пестрые, ни про истинные, ни про какие другие миры». Семен откатил вазу и, запыхавшись, остановился передохнуть. «Водички бы», — мечтательно сказал он. «Совсем сушняк замучил». «Водички можно», — растерянным голосом сказал медальон. «Это входит в мои обязанности. Ты что, серьезно ничего не знаешь об истинных мирах? Да кто ты такой? Откуда?» «Сначала попить», — потребовал Семен, воспрянув духом. «И немедленно. Чего-нибудь холодненького». «Слушаюсь», — ответил медальон. И возле синих ног тут же материализовался глиняный кувшин. В кувшине оказалась холодная родниковая вода, которой хватило и попить, и умыться. Семен, пофыркивая от удовольствия, вылил остатки себе на голову и почувствовал себя самым счастливым человеком. Вернее, счастливым вором с прикрытием. «Однако», — бодро сказал Семен, — «теперь и жить можно. Эх, ма, что у нас там насчет безразмерных кошельков?» И снова полез в золотые залежи, небрежно раскидывая цепи, слитки и ларцы, расшвыривая ногами монеты и камни. Семен Владимирович продолжил поиски, заодно рассказывая медальону о своих недавних приключениях. По правде говоря, особо рассказывать было и нечего, хотя повествование все же получилось длинным и очень сумбурным. Семен то и дело перескакивал с одного на другое, вспоминая кучу не относящихся к делу подробностей. Несмотря на то, что Семен Владимирович и причислял к себя к литераторам, но рассказывать вслух толково и по существу он не умел. В его исполнении даже анекдоты получались не смешными. Так что, когда кошелек нашелся, медальон был в курсе всей Сининой жизни, от школьных лет до сюжета последнего, в черне написанного рассказа, и о транспортном заклинании в старой газете тоже знал. «Армейские штучки», — фыркнул медальон, едва Семен закончил свое повествование. «Знакомое дело. Этих вербовочные объявления хуже тараканов. Сами по себе плодятся, сами по себе блуждают из мира в мир и всегда находят газету, где сами по себе и печатаются. И что интересно, только в разделе объявлений. а всякие способные к магии недотёпы на них клюют. Вот же мусорное колдовство. Этот... Семён пропустил мимо ушей ехидное замечание насчет всяких недотёп и поднял кошель, завалившийся под изящный ночной горшок. «Тот самый кошелек? «Тот самый», — согласился медальон. «Наверное. А других нету?» «Нету», — подытожил Семён. «Во всяком случае, я больше не вижу». И тряхнул кошелем, сбивая с него пыль. Кошелек, из-за которого в свое время погиб бывший владелец воровского медальона, был самым обычным мешочком из крепкой выделанной кожи, с кожаной тесемкой-завязкой, невзрачным и небогатым с виду. Так себе кошель был, на нетребовательного владельца, без претензий. «А как с ним обращаться?» Полюбопытствовал Семен, приноравливая мешочек к ременной петельке на джинсах. «Инструкция имеется?» «Да какая там инструкция?» Вздохнул медальон. «Открывай и пользуйся. Руку засовывай, что нащупал, то твое». «Да, послал мне сучий напарничка. Ты поди воровать-то не умеешь». «Не умею», — засмущался Семен, словно в чем-то дурном признался. «Я, в общем, как-то и не собирался в воры записываться. Я вообще ничего не собирался, а заклинание прочел». Сердито оборвал его стальной кружок. «Да еще ухитрился так его переврать, что попал не к магическому двору, а прямиком к магическому вору. Специально захочешь, не получится. Значит, это судьба. Будем, стало быть, из тебя человека делать. Деваться некуда». Медальон горестно вздохнул, хмыкнул и вдруг доверительно добавил. «Главное, потенциал у тебя ого-го какой. Знаешь, а ведь никто из моих бывших владельцев не мог со мной разговаривать. Никто. Не слышали они меня, и все тут. И охранную магию не каждый видеть мог. А если мог, то лишь самую простую, низшего уровня. Впрочем, я ее тоже почти не вижу, к сожалению. Зато хорошо чувствую наличие волшебства. Особенно те места, где оно запрятано. А ты видишь. Да я вообще людей с такими удивительными способностями, как у тебя, никогда не встречал. Хотя уж сколько веков по мирам путешествую. Всякого повидал. И знак мой незримый ты разглядел. Нет, не зря мы с тобой встретились. Не зря. Это который знак?» Спросил польщенный Семен Владимирович. «Формулы, что ли?» «Да нет. Ту клинопись любой увидеть может. Я имею в виду тот, который с пальцем». С досадой пояснил медальон. «Подпись мастера, который меня изготовил. Знак ручной работы. Единственный экземпляр». «Хм. Не понимаю, чего ты в нем такого неприличного обнаружил?» Не нашелся, что ответить Семен. Не объяснять же бестолковой железке обычаи и нравы совершенно чужого ей мира. Все равно не поймет. И потому Семен молча привязал кошелек к джинсовой петельке, подергал его, проверяя, хорошо ли держится. Кошелек держался хорошо. «Все», — сказал Семен Владимирович. «Готово. Поехали». «Озна». Тускло сказал медальон. «Опоздали. Не успеваю я». Блуждающий стражник явился. «Ох, не везет мне. А ведь так все хорошо начиналось. Ты вот что. Стой и не двигайся, авось пронесет. Я тебя прикрою, само собой. Но кто знает, что получится. С прежним хозяином что-то не очень. На всякий случай прощай». И медальон умолк. Семен, заранее пугаясь, завертел головой, во все глаза высматривая таинственного грозного стражника. Но вроде все было как и раньше. Золото, мумии и тишина. И больше никого и ничего. Хотя... Слабый звук шагов донесся откуда-то из-за спины. Семен обернулся и замер, в недоумении разглядывая странное создание, уныло бредущее в его сторону, от далекой матовой стены. Блуждающий стражник блуждал, судя по всему, очень много сотен лет, потому что был дряхлым до невозможности. Настолько, насколько может быть дряхлым устройство, которое никогда не чистили, не смазывали и не проводили с ним регламентных работ. Блуждающий стражник был механизмом. Своеобразным механизмом, соответствующим миру, где его создали. Корпусом служили рыцарские доспехи, ныне изъеденные ржавчиной до дыр. Сквозь прорехи грязного до черноты корпуса, то там, то здесь, ясно виднелись железные внутренности. Какие-то трубочки, вращающиеся шестереночки и подвижные маятнички. Сам вид стражника Семёна не испугал, а скорее успокоил. И не такое в кино видал. А вот то, что было у механического рыцаря в руках, это заслуживало внимания. Этого надо было остерегаться. Потому что пистолеты, особенно крупного калибра, типа «Магнума», у Семёна всегда вызывали чувство уважительной опаски. «Прямо звездные войны какие-то», —